Если он надел шапку-невидимку, то я его не увижу. Здорово у тебя голова варит, лиса. Что и говорить. И как это ты догадалась? Ну, а что же нам теперь делать? Дай-ка я сперва подумаю, отвечает лиса. Что бы там ни было, а шапки-невидимки отыскать надо. Да, правда твоя, поддакнул медведь. А то нам нельзя здесь на зиму оставаться. А жаль, больно мне тут спать нравится. Из комнаты вор, пожалуй, еще не выбрался, задумчиво произнесла лиса. Ты стань-ка к дверям, чтобы он не ушел, а я за окнами послежу. Медведь загородил собой дверь, а лиса села у окна и стала думать. Шмык на шкафу страшно испугался, ведь лиса такая хитрая, что может поймать его, несмотря ни на какие шапки-невидимки. Плохо ему тогда придется. Попадет он медведю прямо в лапы. «Послушай-ка, Миш, — сказала вдруг лиса, голос у нее при этом был грустный-грустный. Шмык так и навострил уши. «Миш, а Миш?» — позвала еще раз лиса. «Да что тебе, лисонька, что ты пригорюнилась, будто сова в лесу?» «Миш, — еще печальней, — сказала лиса, — ты ничего умного не придумал?» «Я-то умная!» — переспросил медведь удивленно. «А для чего я тебя держу?» «Это ты у нас на выдумке гораздо!» «Миш!» — уже совсем грустно сказала лиса. «Я тоже ничего умного не придумала. Что тут говорить? Пока у вора шапка-невидимка на голове, нам его не видать. Давай-ка лучше подадимся в лес». «А я не хочу больше в лес!» — заупрямился медведь. «Здесь сухо и тепло, а в лесу сыро и холодно. Нет, я здесь останусь, а придут хозяева, я их прогоню». «Да без шапки-невидимки, хозяин тебя сразу застрелит!» — набросилась на него лиса. «Не хочу, чтобы в меня стреляли!» — захныкал медведь. «Ведь медведи терпеть не могут, чтобы в них стреляли. Это больно очень! Ну, уходить отсюда мне тоже неохота». Долго он сидел и думал, а потом говорит. «Знаешь что, лисонька, там на кухне, в плите, огонь горит. Давай загородим вещами дверь и подпалим комнату. Вор тут и сгорит. Видишь, я тоже иной раз умное придумаю». «Да уж ничего не скажешь, хитро придумано. Только ты своей мохнатой башкой и мог такое придумать». Шмыгу опять страшно стало. Вдруг ему придется сгореть на шкафу. «Послушай, Миш, ничего у нас не выйдет. Спалим мы вора. С ним вместе и шапки-невидимки сгорят. Да и весь дом. А нам ведь в нем поселиться хочется. Нет, ничего нам не остается, как в лес уйти». Услыхал это медведь, плюхнулся на пол, засунул лапу в пасть и давай ее сосать. Сосет, а сам хнычет. «Не хочу в лес, ни за что не хочу, в теплом доме хочу жить, не хочу больше мерзнуть и голодать, не хочу». «Не реви, Миш», — утешала маленькая лиса большого медведя. «Перестань, ничего не поделаешь. Придется нам опять уходить в лес. Ну, будь паинькой, пошли». А медведь все ревел и ревел, да так, что у него слезы катились по морде. Но все же он покорно поплелся за лисой, когда она схватила его за ухо и потащила к дверям. «Умница, Миш, умница, вот я тебе за это и полакомиться дам. Зайдем мы сейчас в свинарник, ты задерешь свинью, а я тебе свиных отбивных приготовлю». «Свиные отбивные? Страсть!» как люблю свиные отбивные!» — обрадовался медведь и сразу перестал хныкать.